Так, звони Даяну, юристу. Предупреди, что мы очень скоро к нему завалимся. Мы, это я, ты и Алекс Келли, сделаем все, что успеем. У тебя как с юридическим, многого не ожидаю. Даже если она изучала юриспруденцию, делала она это у себя в Японии, а мы здесь, в Америке. У меня были курсы. Начало она, хорошо, не совсем ноль, этого пока достаточно. Дверь открылась и к нам выглянул Алекс, прикрыв створку за собой. Слушай, а давай хоть пару раз в него стрельнем, это же круто. Останавливать пули. Я мысленно выдал себе оплеуху. Знал же, что нельзя его наедине оставлять с будущими супергероями. У нас дедлайн нарисовался, что хрен сотрешь, пожаловался вместо ответа на просьбу. Придется очень быстро рожать документы. Как минимум нам нужен кодекс поведения правительственного супергероя. Адекватный, а не через одно место. Сообразительная Чихару отошла делать звонки, предупреждать еврея и, наверное, готовить транспорт. Лишний час нам погоды не сделает, настоял Алекс. Давай, ты сам-то видел, как он брюхом пули останавливает. Не видел, пожал плечами. Не слишком интересно. Живой бронежилет, на что там смотреть? Зануда ты, проворчал Алекс. Я закатил глаза. Ребенок, чтоб его, великовозрастный ребенок, да брось. Продолжил убеждать меня Траск, посчитав, что нащупал слабину. Где ты еще такое увидишь? Настоящие суперспособности. Ежедневно на своей работе, проворчал уже я. Через несколько месяцев это станет для нас рутиной. Но пока же не стало. Давай, Джек, всего несколько выстрелов. Алекс, я подавил желание дать ему по морде. А ты не забыл, что парню, вообще-то, больно, когда в него стреляют? Но и это Траска не остановило. Так я же спросил. Он не против, только потребовал твоего разрешения. Балаган, расслабься, Хёрд, ухмыльнулся Алекс, понимая, что уломал меня. Сам же не любишь, когда все на серьезными фейсами ходят. Будь проще. В общем, он меня уломал. Я, конечно, сам подошел к Дэвиду и напрямую спросил, действительно ли тот согласен на такие эксперименты, но парень не показал и намека на неудовольствие. Ему было интересно. Пришлось мне спешно выдергивать Эберт и вместе с ней организовывать испытательные стрельбы. Женщина сравнивала результаты, и уже после нескольких выстрелов порадовала нас всех новыми данными. Броня Дэвида становится прочнее. 25-й АЦП мальчик даже не заметил. 32-й вызвал легкую щекотку, и только 40-й из дубль-В заставил поморщиться. Впрочем, 45-й АЦП вызвал ту же реакцию. После некоторых раздумий мы решили опробовать 460-й из дубль-В магнум. Стреляли в живот. Если кожа не выдержит, больше шансов выколупать пулю через входное отверстие. От идеи стрелять под углом в край корпуса отказались. Если пуля пройдет кожу на входе и не пройдет на выходе, внутри будет фарш из-за рикошета, а при выстреле под прямым углом пуля, вероятно, остановится, не пробив спину. Признаюсь, было очень страшно, и в мозгу скреблись мысли, что мы занимаемся сумасшествием. Выстрел заставил Дэвида согнуться, зажимая руками место попадания. К нему тут же рванулись врачи, но парень, выпрямляясь, засмеялся. Мальчишка держал сплющенную пулю одной рукой, а другой прикрывал наливающийся на животе синяк. Энергия этой пули выше, чем у винтовочного патрона. С учетом тенденций к росту защиты предположу, что мальчик станет неуязвимым к ручному огнестрельному оружию, сделала вывод Эберт. Если я правильно рассчитала тенденцию, то годам к 18. И пока мы осознавали сказанное, Алекс предложил: а давайте на разрез попробуем, есть у кого-нибудь нож? Глава 17. 30 июля 2008 года. Новый Орлеан, штат Луизиана, США. Ваш секретарь сообщила, что появилось какое-то важное дело, обратился ко мне Даян, когда мы расселись в кабинете, который успел обустроить для себя еврей. Мне удалось остановить энтузиазм Траска, и эксперименты не зашли дальше Дэвида. Еще раз убедились, что его кожа не поддается разрезу и проколу. Эберт сложила руки на груди и молча смотрела, как мы пытаемся придумать что-нибудь, чего еще не придумали ученые. Оказалось, они не проверяли ток, но Эберт выразила уверенность, что результата не будет. Признала, что ошиблась. Электричество кожу частично пробивало, но вызывало только легкое покалывание. С кислотами решили не рисковать. Тогда Алекс предложил устроить Дэвиду прокачку. Наборы физических упражнений на выносливость. Вот здесь даже ученые оживились. Испытания быстро показали, что Дэвид не просто имеет эталонное здоровье. Его мышцы, вероятно, работают несколько иначе, чем мышцы обычного человека. Ученые не проводили тест на предел выносливости, хотя и делали замеры физической силы и здоровья. А вот мы провели. Дэвид не мог устать, 300 отжиманий, а он не то что не вспотел, даже дыхание не изменилось. Попросили задержать дыхание. Он не дышал 16 минут и 30 секунд, после чего почувствовал дискомфорт. Эберт убежал обрабатывать новые данные, а я с трудом убедил Алекса не продолжать серию испытаний уже с Сэмом и Элис. С девочкой было проще, я лишь объяснил, какие проблемы сопровождает обычное общение с ней, и Траск успокоился. С Сэмом было сложнее, но и здесь главным аргументом была неготовность к таким испытаниям, а на то, как Сэм заряжает аккумуляторы, можно было взглянуть и на видео. После всего этого мы вызвали армейский 1D500 и полетели в гости к нашему юристу. Я начинаю привыкать к бонусам, тот же вертолет здорово экономит время. Йонатан занимал дорогие апартаменты, которые непременно впишет в счет, но, к его чести, именно комфортные, без лишней роскоши и бросающегося в глаза лоска. Комфорт, необходимый далеко не молодому мужчине для хорошей работы. Только поэтому я отнесся к этому спокойно. Нам сразу принесли чай, еще до того, как я задал свой вопрос, давая начало разговору. У нас на повестке дня общение с президентом, через 3 дня. К тому времени все, о чем я говорил, должно быть подготовлено. Давайте, Йонатан, рассказывайте, как продвигается ваша работа. Мужчина несколько секунд смотрел мне в глаза, что-то быстро перебирая в голове, и перешел к делу. Сразу скажу, что я ознакомился с вашими наработками, а также обновил все необходимые знания по теме. В общем-то, я готов приступать к работе над документами, осталось решить 2 вопроса. Один чисто косметический. Как будет называться новый документ, на который впоследствии будут даны все ссылки из прочих юридических уложений? Кодекс Хёрта. Предложил Алекс, и уже мне. Ты, как основатель, обязан запечатлеть свое имя в истории. И пока я раздумывал над ответом, Йонатан кивнул. Принято, звучит хорошо, и сразу будет понятно, о чем речь. Стоп, что, какой еще кодекс имени меня? Юрист ничуть не удивился моему возмущению. Почему нет? Кодекс супергероев, поверьте, будет звучать куда хуже. Да и использование слов «герой» или «супергерой» приведет к юридическим конфузам. Любой идиот, надевший яркий костюм с AliExpress, будет считать себя вправе называться героем, а значит, и ссылаться на документ. И даже если мы первым же пунктом будем уточнять, к кому именно относится наш кодекс, проблемы, поверьте, не решит. Его тут же поддержал Алекс. Единственный Хёрт, которого я знаю, британский актер. Так что кодекс с твоим именем ни с чем не перепутают. Я поморщился. На мой взгляд, самоутверждаться таким образом могли только люди с низким самомнением. Я слишком высокого о себе мнения, чтобы делать что-то подобное. Но мое самомнение к делу не пришьешь. Важна только эффективность. Это точно сработает, поверьте опытному человеку, кивнул Йонатан. Еще это вопрос авторитета, добавила Келли. Разговаривать с человеком, чьим именем внесены поправки в Конституцию, это как разговаривать с живым Вашингтоном. Не надо сравнивать меня с мертвыми президентами, аж передернуло от этой мысли. Ладно, я согласен. Пусть будет кодекс Хёрта. И давайте закроем эту тему, мне от нее неловко. Даже быть застуканным за просмотром зоофильной порнушки не так стыдно, как это. Алекс хотел что-то добавить, но я настоял. Закрыли тему. Какой второй вопрос, Йонатан? Юрист сделал какие-то записи в бумагах и отложил их. Также вопрос именования. Как мы будем именовать в документах людей, наделенных сверхспособностями? Нужно одно емкое слово, более нигде не используемое. Алекс отмахнулся. С этим все просто, все уже придумано. Простите, не понял еврей. Парахуман, пожал плечами Траск. Просто и со вкусом. Йонатан выразил лицом изрядный скепсис. Нет, Алекс, это слово не подходит, отрицательно покачал я головой. Почему? Ты же читал обоснование, читал же? Простите, вновь обратил на себя внимание Даян. О чем идет речь? Алекс уже набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но я его опередил. Художественное произведение, в котором повествование вертится как раз вокруг людей, наделенных способностями. Это краеугольный камень, и там обосновывается, почему нельзя называть наделенных способностями суперами или сверхлюдьми, например. Йонатан заинтересовался. И почему же? Расизм, ответил Траск. Если наделенные способностями, суперы, то все мы, способностями ненаделенные, кто? Унтерменш, догадался человек, чьи предки сполна вкусили расовой ненависти. В этом есть смысл, согласен. Примерно по той же причине нельзя использовать слова, вроде мутантов, чтобы уже обычные люди не относились к наделенным способностями, как к уродам или прокаженным, продолжил я. Само слово «мутация» ассоциируется с болезнями, уродством и всем подобным. Йонатан вновь кивнул. Да, подобное имеет место быть, поэтому парахуман. Вновь воспрянул Алекс, потому что это слово ассоциируется с парамедиками. Извините, обратила на себя внимание Чихару, но слово парахуман вызывает у меня ассоциацию с паранормальными явлениями, а не с парамедиками. Еврей кивнул. Аналогично, учитывая, подхватил я, что у нас есть Элис, тянущая на супергеройское прозвище. Ведьма стоит нам анонсировать парачеловиков, как тут же посыплются требования установить связь с чьей-нибудь погибшей бабушкой. Юрист закивал. Вам точно не нужны повестки в суд с формулировкой. Вызовите дух погибшего в качестве свидетеля. Траск опешил и медленно кивнул. Ну, да, звучит так себе. Как бы мы ни называли объекты, я выделил слово кавычками жестом пальцев. Это в любом случае вызовет истерию, сон теории заговора, от вторжения пришельцев до подпольных лабораторий по созданию суперсолдат. Добавлять сюда еще и верующих в призраков у меня нет никакого желания. Йонатан поднял руку. Полностью поддерживаю такую позицию, но все же, а вдруг это действительно как-то связано с паранормальными явлениями? Я на миг задумался, а затем отрицательно качнул головой. Никакой мистики. Способности детей стабильны и не зависят от положения луны или совпадения даты и дня недели. Здесь больше вопрос, что мы считаем паранормальным. Некие силы, получившие отражение в мифах и легендах, тогда у них тоже есть научное объяснение. А вся мистика связана лишь с тем, что в те времена не было научной картины мира, и люди воспринимали окружающие события так, как могли их воспринять. Такой ответ он счел достаточным. Хорошо, и даже если источник способностей тот самый потусторонний мир, все равно это не повод на него указывать. Еще варианты наименования, одаренные, предложил я. Чем дар игры на скрипке отличается от дара к полету? Спросил Алекс. Да, не вариант. Траншуман, как переходный человек, предложила было Келли, но поморщилась. Не подумала, не отвечайте. Йонатан вздохнул. Как испохабили идею трансгуманизма. Даже трансгуманистом себя называть неприлично стало, он нагладил подбородок. Предлагать квисац ходирач не буду, нужно единое слово. Да, классика нынче не в чести. Полагаю, все синонимы к слову супер также отвергаются, спросила Келли. Я неплохо знаю латынь, но, да, милая, кивнул Алекс, всякие хамановусы и прочее не подходит. Совсем не обязательно, что в будущем все люди получат сверхспособности. Давайте не будем делать подобных отсылок. Девушка продолжила гонять варианты в голове, но вряд ли придет к чему-нибудь подходящему. Получается, 600 победили? Спросил я у Траска. Метахуман. Тот пожал плечами. Не знаю, Джек, у меня никаких особых ассоциаций не вызывает, кроме ассоциаций с наделенным сверхспособностями человеком. У меня это слово тоже не вызывает ассоциаций, подтвердил юрист. И у меня, вставила Чихару. Келли кивнула. Йонатан сделал пометку в своем дневнике. Метачеловек, произнес он, будто пробуя слово на вкус. Принято. Тогда давайте уточним еще кое-что. Как мы будем различать металюдей, что подчиняются законам и пускают свои силы во благо от тех, кто, ну, суперзлодеев, так это, кажется, называется? Траск вопросительно посмотрел на меня. Никак, ответил я. Каждый метачеловек должен пройти регистрацию и встать на службу закону. Не обязательно рисковать и геройствовать, но быть зарегистрированным обязан каждый. Каждый метачеловек – не просто оружие, а чертова ядерная бомба. Даян заглянул мне прямо в глаза. Вторая поправка. Я поморщился. Знаю, но пока будем стоять на необходимости регистрации. Не принуждением, а предоставлением льгот, пособий, выплат, прав. Я не знаю. Всего, что угодно, лишь бы у каждого метачеловека было осознание простой истины. Соблюдаешь закон, ты герой, тебе почести и привилегии, нарушаешь, и на твоей спине мишень, а вся государственная машина твой враг. Понимаю, кивнул Йонатан, и всецело одобряю, но предупреждаю, что провести проект в таком виде будет очень сложно. Мы постараемся, пообещал я. Еще несколько часов мы обсуждали и дорабатывали различные моменты. Йонатан показал себя великолепным специалистом, а значит, Эдди получил плюсик за свою работу. Так, глядишь, наберу нормальный штат. если сильно повезет. Когда закончили, Алекс пригласил меня на балкон покурить. Когда я сделал первый вдох терпкого дыма, он спросил: «Ну что, Метахуман Санлине?» — спросил он с улыбкой. «А, ну да, я староват для этого, но ты прав. Если этого не сделаем мы, то сделает кто-нибудь другой. К моменту пресс-конференции сайт уже должен работать, и максимально мягко, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что сайт создан правительством». Траск кивнул, с улыбкой глядя на небо. «И парня, написавшего червя, надо найти и взять под наблюдение», — продолжил мысль. «Не знаю, сам он параноик с пунктом на правительственные заговоры, или хорошо разыграл эту карту, но к нему могут потянуться такие же параноики, что принципиально не верит государству. Этим уж ты сам занимайся, но по сайту у меня есть мысль. Группа хакеров, что могут тебе помочь?» Я закатил глаза. «Алекс, нет, ты не понял. Они в тюрьме. Выпустить их и посадить на поводок». «Ага, хакеров. За компьютер. Ты знаешь, сколько всякого дерьма они смогут внести в свою программу?» — спросил я, взывая к здравому смыслу друга. «Завербуй их. Черт, Джек, у тебя сейчас столько власти, что ты можешь занять какой-нибудь остров в Тихом океане, устроить там бордель с несовершеннолетними проститутками и назвать это все какой-нибудь спецоперацией. И никто тебе и слова поперек не скажет, только уточнят, а не надо ли наркоты завести пару тонн на складах, где завалялись. Осознай уже свою власть, друг». Глава 18. 1 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. До встречи с Майкейко оставалось меньше суток, но у меня еще было важное неотложное дело. Новое жилье для Элис закончили и протестировали, поэтому я стоял рядом с ее бункером и докуривал сигарету. Наш мозговой штурм прошел не зря, общими усилиями была рождена черновая версия кодекса. Ее точно завернут, внесут миллион правок, пожурят за то, что тема ЛГБТ не раскрыта, но черновик у нас есть, осталось его продавить. Выбросив окурок, я шагнул в кроличью нору. Обстановка в комнате ничуть не изменилась. Элис лежала на куче тряпок, прикрывая глаза локтем. Еще в прошлый раз заметил, что ее одежда с каждым разом все ближе к тому, чтобы разойтись на лоскуты при любом движении, поэтому у меня с собой был новый комплект. «Привет, надо быть вежливым, особенно с девочками, способными силой мысли размазать тебя тонкой кровавой пленкой по стене». Элис убрала руку и мрачно посмотрела на меня. «Очень мрачно. Что-то случилось. Ты как-то...» Прежде чем я завершил свою речь, девушка начала демонстративно раздвигать ноги. Насколько я успел с ней познакомиться, никакого сексуального контекста в этом жесте быть не могло, здесь было нечто иное. А покуда ее штаны мало что могли скрыть, я вскоре увидел белые женские трусики с немаленьким красным пятном. «Месячные», — уточнил. Элис хмыкнула, сводя ноги. «Как будто на свете есть кто-то, кто будет готов добровольно заниматься со мной сексом», — ответил я чисто машинально. «Ты не представляешь, насколько у мужчин бывает ослаблен инстинкт самосохранения, особенно когда дело касается красивых женщин». Элис снова хмыкнула. «У тебя же не первый раз?» — с надеждой спросил я. «Первый», — обломала мои надежды девчонка. «И ведь, как назло, даже притащить сюда некого, чтобы объяснили, что это такое и как к этому относиться. А я об этом знаю ровно столько, сколько стоит знать мужчине», — честно признался. «Это больше, чем знаю я», — продолжила добивать меня Элис. «Я – отвратительная кандидатура на роль человека, что расскажет тебе о женской физиологии». Элис пожала плечами, доставая из моей пачки последнюю сигарету. «Ты – единственная кандидатура, мистер Хёрд. Никто другой не горит желанием со мной разговаривать. Вообще, о чем-либо». Я посмотрел на вещи в своих руках и вздохнул. «Пусть пока полежит здесь», — положил их на пол рядом с входом. Вышел из бункера и достал телефон. Набрал Чихару. «Да, Хёртан?» — почти мгновенно сняла трубку девушка. «Мне нужна прокладка в бункере Элис. Прямо сейчас». И, не давая ей времени на ответ, сбросил вызов. Ждать пришлось минут 20, а это явно больше, чем нужно, чтобы пройти путь от ее кабинета до сюда. Когда японка прошла ворота, вид у нее был спокойный и независимый, будто ничего не происходит. «Вот, Хёрд-сан», — она протянула мне целую пачку. Я посмотрел на пачку. «А если она спросит, как их использовать?» Чихару сохранила полную непроницаемость лица. «Поверьте, сэр, она разберется», — и сразу же отошла подальше, намекая, что внутрь она не пойдет. Вздохнула и вернулся к Элис, положив пачку прокладок перед удивившейся девушкой. Она даже остановила зажигалку, почти поднесенную к кончику сигареты. «Вот, знаешь, как их использовать?» — спросил с надеждой. «Откуда бы?» — отозвалась Элис, нахмурился. «Издеваешься? Есть немного», — хмыкнула она. «Выйди». Снова вышел. Очень хотелось закурить. Поискал взглядом Чихару. Хотел спросить, сколько времени потребуется для одевания, но японки не было рядом. «Предательница». Приоткрыл дверь, спросив. «Готова?» «Да». Вошел и указал на новые вещи. «Переоденься. Ты переезжаешь в новый дом». Девушка удивилась намного больше, чем в только что при виде прокладок. «Куда?» «Увидишь. Но если кратко, тоже бронированный бункер, только побольше и покрепче». Я переложил одежду к ее ногам и отвернулся к двери. «Мне выйти?» Протянул руку к двери. Пару секунд было тихо, затем, судя по шуму, Элис все же закурила и потянулась к одежде. «Забей, после предыдущего это уже такая мелочь. Учитывая, как ты стараешься, чтобы получить мое доверие, я скоро начну воспринимать тебя папочкой». Закатил глаза. Согласно куцему досье, Элис была достаточно закомплексованной девочкой. Проблем с социализацией как таковых не было, у нее имелись подруги, а также кружок по интересам, где состояли и парни, и девушки. Даже нашли несколько видеозаписей, чтобы оценить ее поведение. Контраст с днем сегодняшним ужасающий. Пережитое сильно по ней ударило, кардинально поменяв ориентиры. «Буду считать, что двигаюсь в правильном направлении». Элис не ответила, вместо этого сменив тему. «Как мы пойдем? Ты всех разогнал и велел держаться подальше?» «Нет, мы просто спокойно прогуляемся». Шуршание одежды прекратилось. «Не шути так», — вздохнул. «Тебе, так или иначе, нужно учиться контролировать способности. Если тебе нужно, скажем так, сбрасывать накопленную силу, то мы сделаем для тебя полигон. Будешь там все рушить, сколько захочешь. Ты не понимаешь, как легко мне убить человека. Достаточно одного посыла, даже не желания, мысли». Она говорила тихо, через силу, чтобы нанести вред, убить. Она боится своей силы. Впрочем, это было понятно с самого начала. «Меня же ты не калечишь, ты не боишься, и не злишься, и, не знаю, так, надо задавать правильные вопросы, пока она готова откровенничать. Ты читаешь мысли?» За спиной раздалось сопение. «Почему всем так хочется это знать?» Пожимаю плечами. «Почему нет? На днях мой друг приезжал. Знаешь, какой он восторг испытал от сил другого парня. Он неуязвим, частично, и мы стреляли в него из пистолета». «Серьезно?» В голосе звучали удивление и скепсис. Киваю. «Ага, не из научного интереса, просто суперспособности, это круто». Пара секунд тишины, а затем: «Мои способности, совсем не круто. Давай ты уже оденешься, чтобы я мог развернуться», — попросил я. Снова зашуршала одежда. «Да, сейчас, и меньше чем через минуту. Все, я готова». Я повернулся. Элис была в новой одежде. Ничего особенного, типовая форма, штаны, спортивная кофта и кроссовки. Девушка стояла, сунув одну руку в карман, а другой держала сигарету. «Я не буду об этом спорить, потому что понимаю, твой дебют – это фильм ужасов с рейтингом NC-17. И да, ты уже никогда не сможешь забыть тот день или вычеркнуть его из жизни. У меня тоже есть парочка дерьмовых дней, которые я хотел бы забыть раз и навсегда. Да, не таких кровавых, но одно воспоминание об одном из этих дней изрядно портит мне настроение». Я достал сигареты и закурил. «Но вот он я, стараюсь как могу, помочь тебе». Жизнь не остановилась и не сломалась. Элис тоже сделала затяжку и, поморщившись, подбросила недокуренную сигарету. Секунда, и та рассыпается мелкой пылью. «Расскажешь?» — попросила она. «Один из своих дерьмовых дней?» — уточнил. Она кивнула, а я задумался. Первый бой входит в десятку дерьмовых дней. Это были мысли вслух, пока я крутил в голове воспоминания. «Пару дней назад ты был уверенным в себе тренированным парнем. Я всегда считал себя крутым. Играл в футбольной команде в школе, ходил на кикбоксинг, пока учился в колледже. Я был крутым парнем всю жизнь, до этого дня. Мы шли по улице, вне зоны боевых действий, как мы думали. Хочется приукрасить, сместить акценты, но нельзя врать. Я шел за своим другом, Гарри. Мы познакомились в учебке. Во время того задания я должен был идти первым, но признался, что испытываю мандраж. Гарри заменил меня. Внезапный выстрел, и содержимое его головы стекает по стене. Я одной затяжкой добил сигарету. В тот момент я был счастлив, что он шел первым. Страх смерти вытеснил все остальное, вытеснил дружбу и долг перед напарниками. Захотелось закурить снова, но я сдержался, всего одна смерть, а я до сих пор чувствую себя сволочью, когда вспоминаю тот момент. Элис кивнула, я, наверное, понимаю, и, спасибо, улыбаюсь и ободряюще касаюсь кончика ее носа. Пошли смотреть твое новое жилье, с прошлым мы уже ничего не можем сделать, но создать тебе относительный комфорт вполне в наших силах. Элис встала перед дверью, было видно, что она ужасно нервничает. От меня же пахнет, да? Тихо спросила она, там оборудован душ, сразу три, разных. Она нервно улыбнулась, знаешь, чем соблазнять. Я потянул за ручку, сказать, что путь от одного убежища до другого дался Элис тяжело, это ничего не сказать. Она шла на негнущихся ногах и смотрела строго в землю перед собой. Мне приходилось ее придерживать за руку, чтобы направлять движение. Тем не менее никаких инцидентов не произошло, мы спокойно дошли до нового стального бункера. Когда закрылась дверь, Элис тяжело выдохнула и покачнулась. Присела на стальной стульчак. Забыла, как дышать. Ты молодец, похвалил девушку. Я на всякий случай предупредил, чтобы по моему сигналу все разбегались. Не потребовалось. Она хмыкнула. Далеко бы не убежали, но не потребовалось же. Настаиваю. Давай я тебе все здесь покажу. Элис наконец нашла в себе силы подняться и оглядеться. Мы стояли в прихожей, она же была центром квартирки, и здесь же имелся проем в потолке. Девушка сразу подошла к нему и взглянула на небо. Потолочное окно было достаточно велико, чтобы солнце заглядывало внутрь. Кто-то заботливый организовал площадку с газонной травой, шезлонгом и столиком, на котором рос какой-то кактус. Элис с удовольствием присела на шезлонг и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза, вздохнула. «Я все сломаю, заменим», — напомнил я. Площадка опускается под пол и прикрывается бронещитком, если что. Девушка тут же выпрямилась, оглядевшись. А если я буду здесь, то механизм не сработает. Мы не сразу пришли к такому решению, но защита будет срабатывать, только если тебя нет рядом, во избежание травм. Понятно, она кивнула, посмотрела на кактус. Я можно мне несколько цветков, улыбнулся. Они в другой комнате. Мы продолжили обход. Одна комната была оборудована для досуга. Мини-сад, телевизор, пара аркадных автоматов, стол для рисования. Часть помещения пустовала. Остальное мы заполним, исходя из твоих пожеланий. Она благодарно кивнула. Затем посмотрели жилую комнату. Три кровати, на случай поломок. Стол с компьютером. Гардероб. Объяснил, как можно заказывать вещи. Пока в гардеробе висело несколько типовых костюмов. Спортивный, классический, повседневный. На входе в третью комнату она замерла, резко вцепившись в дверной косяк. «Элис, я не сразу понял, что происходит. Уходи», — выдавила девушка. Второй раз мне повторять не требовалось. Я рванул в другую комнату и надавил на аварийную кнопку. Створка резко опустилась, отрезав меня от девушки. Тишина. Несколько секунд ничего не происходило. Я лишь ждал, пока сработает автоматика. Либо откроет дверь, если опасность миновала, либо откроет запасной выход и выпустит меня из ловушки. Но случилось третье. Я почувствовал нарастающую боль в висках и давление. Тело стало тяжелым, меня начало тянуть к земле. Я аккуратно сел на пол, а затем и лег на спину, чтобы не упасть. Боль в висках продолжала расти, еще немного и дойдет до тошноты. Но на поворот сил не было. Оставалось надеяться, что автоматика настроена правильно, и меня спасут. Но ощущения резко исчезли. Еще несколько минут я лежал, тяжело дыша, но ничего, ни боли, ни тяжести. Створка поднялась, и в комнату сразу вбежала Элис, напуганная, в слегка потрепанной одежде, взъерошенная, но живая. «Джек». Она присела рядом со мной, боясь прикоснуться, улыбнулся. «Все нормально». Пара секунд дискомфорта, и все прошло. Она потупилась. «Извини». Протянул руку и взъерошил ей волосы. «Расслабься, все обошлось. Это и был приступ». Она кивнула. Я посмотрел в проем. «Сломала шезлонг? Угу. Не страшно. У нас целый контейнер в запасе. Хоть по 10 штук в день ломай». Она хлюпнула носом. «Таких, как ты, нет в запасе. Даже одного, не говоря о контейнере. Бедная девочка. Как же тяжело ей было, если нескольких сеансов общения хватило, чтобы так ко мне привязаться. Все будет хорошо». Я аккуратно погладил девочку по голове. Глава 19. 1 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Возвращение в родной кабинет сопровождалось отчетом детективов. Пришел только один, Брук, но не с пустыми руками. Три объемных папки намекали на то, что я сегодня не высплюсь. «Мистер Брук, просто Бен, сэр», — попросил мужчина. Я удивился. «При твоем послужном это я тебе должен, сэр, говорить». Он пожал плечами. «Ваш послужной не короче моего, а имя». Так получилось, что меня как только не называли. Сначала по званию, потом по позывному, потом был лейтенант Брук, капитан Брук, майор Брук, комиссар Брук, потом мистер Брук, когда занялся частной практикой, а по имени – никогда, а я свое имя люблю. Уважьте старика, сэр. Задумавшись на эту тему, вынужден был признать, ко мне по имени до недавнего времени обращался только Алекс, и иногда Виктория. Как скажешь, Бен, выпить могу предложить только воду, сам видишь, на работе не пью, похвастался Брук, а так у меня с собой, и показал небольшой плоский термос, я уже завидую, ладно, сел в кресло, освобождая на столе место, чем порадуете, указываю Бену на стул, чтобы не стоял, под этим отчеты готовы, расположившись Брук открыл первую папку, и есть некоторые детали, на которые стоит обратить внимание. Дэвид Прайс. Бен выложил несколько фотографий. На первой – разрушенная заправка. Начало инцидента – взрыв на заправке. По оценкам сапера, взрыв соответствует количеству топлива, находившегося в хранилищах. Вероятно, там действительно был несчастный случай. Все отчеты прилагаются, а вот дальше начинаются странности. Следующее фото – какая-то стена разрушенного здания. В ней пролом, хороший такой, будто снарядом. Предполагается, что взрывом Дэвида выбросило с заправки, и он пролетел до этого здания. Заводской цех, куча всего, что может гореть и взрываться. Вот только между заправкой и цехом без малого километр. И пробоина такова, что летел Дэвид параллельно земле, выложил Брук несоответствие, показывая несколько бумаг. Отчет баллистика. Траектория и дальность полета не соответствует взрыву. Третья фотография. Складской терминал этого же завода, разрушенный взрывом. Третий взрыв – бензовоз. От него почти ничего не осталось, экспертизе подтверждать нечего. Взрыв, опять же, примерно соответствует заполненной топливом цистерне. Но это еще 600 метров от разрушенного цеха. И траекторию полета удалось воссоздать. Дэвид летел практически по прямой линии. Ральф предположил, что это его собственная способность. Еще несколько фото со следами полета объекты, которые парень разнес, пролетая из точки 2 в точку 3. Да, согласен, предположение обоснованное, но только предположение, подтвердить его нечем. Брук закрыл папку. Выживших близких родственников нет, родители погибли на заправке, а больше никого и не было. Бен замолчал, давая мне возможность ознакомиться с материалами, и ожидал вопросов. План-схема взрыва на площадке, эпицентр взрыва, положение автомобиля, в котором находился Дэвид, положение его самого и траектория его полета. Да, получалось, что летел он не от эпицентра взрыва, а будто бы стартанул через окно. Повреждений на машине, помимо естественных от взрыва, нет. И траектория действительно неестественно прямая, со взрывом не коррелируется. Со взрывами в цеху сложнее, однако и здесь рассмотрели вариант, что Дэвид пролетал через цех, разогревая объекты, сквозь которые двигался. Надо будет показать все это Эберт. Хорошая работа, оценил я, закрывая папку. Далее, Элис Грин, Брук открыл следующую папку. Здесь все просто. Девочка была напугана и дезориентирована. Пыталась убежать от творящегося вокруг хаоса, не понимая, что сама эпицентром хаоса и является. Над этим работала Натали, аккуратно опросила там всех, кто выжил. Буллингу девочка не подвергалась, конфликтов в школе или семье не замечено. Обычный школьный день, никаких важных событий. Натали не нашла ничего, что указывало бы на событие триггер. На стол лег план, показывавший передвижение Элис по городку. Несколько фотографий с объектами, лежащими нетронутыми со дня инцидента. Несколько школьных документов. Кроме сестры, вся семья девочки погибла. Элис пришла домой, инстинктивно искала защиты, надо понимать. И там же, уже когда все было разрушено, сумела успокоиться и заглушить свою силу. Залезла в сарай и сидела внутри, пока не приехали спасатели. А сестра, Бен кивнул, жива, получила травму головы, у нее частичная амнезия. Натали даже с ней разговаривала, и Брук на миг замялся, а затем продолжил. Есть основания считать, что амнезия вызвана не травмой. Очень уж избирательные у нее провалы в памяти. Психиатр подтвердил, когда мозг забывает травмирующие моменты, вычеркиваются целые куски, причем довольно грубо. Если бы у мисс Грин была правильная амнезия, то не помнила бы она, вероятно, сам инцидент и, возможно, какие-то связанные с ним напрямую моменты. Прямые ассоциации. Однако девушка помнит и сам инцидент, и свою семью, но не помнит Элис. При этом понимание, что именно Элис стала причиной инцидента, появилось лишь через несколько дней, а ее сестра в тот момент находилась в коме. То есть ассоциировать Элис с инцидентом девушка не могла. На стол лег отчет специалиста. Я быстро пробежался по тексту глазами. В остальном ее состояние, легкая дезориентация, признаки угнетения нервной системы. В остальном жива, даже в целом здорова, кивнул. Я легко могу поверить, что Элис повлияла на разум сестры. Может быть, даже без своего на то желания. Если позволите, сэр. Бен посмотрел на меня и получил разрешающий кивок. Я бы забрал девушку под нашу опеку. Достаточно предоставить работу и жилье где-то рядом с базой. Не продолжай, я понимаю, о чем ты, киваю, ставя мужчине плюсик за сообразительность и инициативность. Мыслишь правильно, но я сначала поговорю с Элис. Не знаю, читает она мои мысли или нет, может она понять, что ей лгут или не может. Поэтому стараюсь быть с ней честным. Бен чуть подумал и спросил, а она как, капризный ребенок или, вздохнул, или, случившееся ее травмировало, и глубину этой кроличьей норы нам еще только предстоит узнать, потому и соблюдаю осторожность. Он кивнул, понимаю, сэр. Натали наняла нескольких смышленых парней, чтобы следили за мисс Грин. Они не знают, на кого работают и за кем именно следят. Анна назвала фамилию матери, Викли, и в ней никто не признает сестру Элис. Натали клялась, что ребята толковые и не подведут. Надеюсь, но постараюсь быстрее решить вопрос и убедить Элис в необходимости перевести сестренку под нашу опеку. Вторая папка закрылась и присоединилась к первой, и мы перешли к Сэму. Самая толстая папочка. Сэм Экхарт, Бен сделал долгий вздох, и я понял, что с парнем будут проблемы. Здесь всякая мелочь. В файле лежала стопка бумаг, в которых я без труда узнал полицейские протоколы. Мелкое хулиганство, курение, порча общественной собственности, перечислил Бен. Для парня из черного квартала это еще ни о чем не говорит. Я знаю, куда копать, но ничего реально криминального за ним нет. Мать, прачка, отец, хоба. Воспитанием парня в основном занимался Уилл Вест. Мелкий бандит, состоял в банде. Банду накрыли, а Вест стал стукачом и вернулся на улицы. У Уилла есть сестра, Сара, она продавщица. Предположу, что всему хорошему Сэма научила именно она.